Я расписался в книге учета, как мистер М. Хелм, путешествующий с дочерью и супругой, забрал ключ от маленького домика, остановил «Шевроле» и прицеп рядом с нашим временным приютом. «Отмыкай», — велел я Лорне. «Заходите, располагайтесь. Я чуток задержусь, а потом дотащу багаж». Его кот наплакал. Запарковать машину, длинную и сочлененную, оказалось, впрочем, занятием долгим, трудоемким, и задержало меня отнюдь не чуток. Вынув собственный саквояж и рюкзак Марты, я прошествовал в домик лишь четвертью часа позже. Дверь довелось открывать ногой. Обе руки были заняты. Я вступил в комнату, обозрел представшую картину и пожал плечами. Никки стояла, прижавшись к изножью кровати. Лорна держала ее на прицеле. Курносый револьвер, крупнокалиберный, видавший виды. «Довольно шалить», — назидательно изрек покорный слуга. «Следовало убедиться, что девка безоружна. Терпеть не могу работать с людьми, которым не верю». «Не диво, что работаешь почти всегда в одиночку», — вздохнул я. «Оставь Никки в покое. Она поручена моим заботам, я и управлюсь. Убери, ради бога, пушку, покуда она не выстрелила и не переполошила всю округу». «Не выстрелит. Есть не захочу сама», — хладнокровно парировала Лорна. «И никакие вшивые мужчины мне приказывать не будут, если не...» «Лучше заткнись и выпей от души», — всоветовал я, склоняясь над саквояжем и откидывая крышку. «Оставь девочку в покое. Погляди на нее попристальней. А то все щуришься сквозь прицел и рассмотреть не можешь толком». Я выпрямился, держа початую бутылку, подмигнул Марте, уже усевшейся на постель, но взора не сводившей с револьверного дула. Налив до половины три стакана, я продолжил. «Господи, боже ты мой! Да неужели незаметно сразу? Лучше выпей, Лорна. Да, разумеется, никакой некий необученный агент, ни наш, ни леонардовский, ни чей бы там ни был. Эх, надо было сразу намекнуть, еще раньше. Только представь на минутку, что влипли бы мы в переплет, а Хелен Хольт надеялась на помощь этой отраковицы. Тогда кто она и чем занимается?» Я ухмыльнулся. «Играет кодами, паролями, все целыми, между прочим, верными. Но сходит с ума, увидав, как рушится представление о мире, как о месте, где все живут вечно, и никто не погибает насильственной смертью. И старый седой лис, командовавший нами из Вашингтона, доверился этой особе всецело, снабдил ее совершенно секретными, неотъемлемо важными сведениями. С какой стати, а? — переспросила недоумевающая Лорна. — Сказала? — Скажи, Б. — Вот-вот. — А упала, Б пропала. Так велел передать маг. Да взглянишь ты на ее физиономию. — И где ты видел эти черные лохматые брови? Разумеется, их куда лучше оттеняют и выделяют благородные седины. Кстати, если ты еще не сообразил, уведомляю. Подлинное имя Никки — Марта Борден, понимаешь или нет? Лорна уставилась на меня округлившимися глазами. А насколько я могу судить, женщине этой куда привычнее было сужать их, перевела взор на девицу. Вернула курносый револьвер под рубашку цвета хаки. «Борден? Ты хочешь сказать, что он послал собственную дочь?» В эти ранние часы за стенами домика еще не было слыхать ни малейшего движения, и внутри комнаты несколько секунд царила тишина совершенно. Впервые за все истекшее время я сумел разглядеть вызволенного агента Сирич Лорну толком и остался разочарован. Марта назвала ее красивой на костлявый манер. Ну, особой красоты, увы, не отмечалось, просто хищная, тощая, опаленная аризонским солнцем особо, да еще в брюках, грязных, замызганных, разорванных. В грязные, замызганные и разорванные рубашки защитного цвета одна пуговица расстегнута, не верхняя, которую оставляют без внимания по расчетам кокетлиум, а прямо на животе, чтобы револьвер удобнее было доставать и прятать. Я напомнил себе, что двое суток в безводной аризонской пустыне не красит никого, и все же не мог понудить собственное мужское естество принимать Лорну как женщину. Разумеется, укоренившаяся неприязнь к существам самоуверенным и самодовольным тоже играла здесь роль немалую.